Глава 35. «Итак, все сначала», — сказал Райм. «Хорошо. Такое дело. 6 лет назад меня закрыли. Назначили от 6 до 9 в Венде. Речь шла о тюрьме строгого режима в Буффало». «За что?» — рявкнул Делрей. «Вооруженный грабеж и убийство, кажется». «По 3 пунктам. Грабеж, ношение оружия, вооруженное нападение. А 2/4 убийство было? Пытались пришить, но этого не было», — решительно заявил он. «Изменили на вооруженное нападение. Да и не делал я этого». «Старая песня», — пробормотал Делрей. «Но ограбление было?» — спросил Селитто. Джакс поморщился. «Да. Продолжай». «В прошлом году меня перевели в Олден на общий режим. Там я работал и учился. 1.5 месяца назад освободили за примерное поведение». «Расскажи про ограбление». «Значит, так было. 4 года назад была у меня работа. Красил я в Гарлеме». «Граффити?» Райм кивнул на фотографию разрисованного вагона. Джакс рассмеялся. «Дома красил. Малярничал. На граффити не заработаешь, если ты, конечно, не Кит Харинг. В общем, погряз я в долгах. Вынес мать Женевы. Уже крепко подсела. Сначала кокс, потом героин, потом дело дошло до крека». Его лицо изображало неподдельное горе. «Когда мы с ней познакомились, уже было заметно, что у нее проблемы. Но, сами знаете, любовь зла. Ну так вот, над нами висела угроза оказаться на улице. И денег Женеве на одежду, учебники, а бывало и на еду, уже не хватало. А она должна была иметь достойную жизнь. Вот я и решил. Разживусь немного деньгами, устрою Винос в лечебницу на реабилитацию. Если откажется, заберу Женеву, дам ей нормальный дом. Короче, один мой приятель, Джоуи Стоукс, рассказал, что наклевывается у него дельце в Буффало. Вроде слышал он где-то, что ходит по субботам инкассаторский броневик, забирает выручку из пригородных маркетов. Всего 2 ленивых охранников, сущий пустяк. В ту субботу мы с Джоуи пошли на дело. Думали, что к вечеру у каждого на руках будет по 50-60 штук. Джакс удрученно помотал головой. «Зараза! И чем я думал?» — повелся на байки этого болтуна. «Как только водила отдал нам мешки с деньгами, все пошло наперекосяк. У него там была секретная кнопочка, о которой мы не догадывались. Он ее и нажал, и почти сразу нас обложили. Мы рванули на юг, но попали на переезд, о котором не знали. А там товарняк застрял. Мы развернулись и, давая петлять по проселкам, съехали в поле. В итоге пробили 2 колеса. Бросили тачку, а дальше бегом. Копы догнали нас через 30 минут. Джоуи сказал, что надо отстреливаться, но я отказался. Крикнул копам, что мы сдаемся. Джоуи взбесился и всадил пулю мне в ногу. Копы подумали, что мы палили по ним. Отсюда и покушение на убийство пришили. «Закон нарушать себе дороже», — как истинный философ-любитель заметил Делрей. «Нас продержали в камере 10 недель, прежде чем позволили позвонить. Винос я позвонить все равно не мог. Телефон был отключен. Адвокат мне достался из какой-то публичной конторы. Ни хрена для меня не сделал. Я дозвонился до пары друзей, но Женеву и Винес никто не нашел. К тому времени их уже выставили из квартиры. Я писал из тюрьмы. Все письма возвращались назад. Обзвонил всех, кого знал. Мне так хотелось ее найти. Мы с Винес уже потеряли одного ребенка, а потом у меня отняли Женеву. Я не хотел потерять семью. Я освободился, приехал сюда, чтобы ее найти. Отдал все бабки, какие были, за подержанный компьютер. Но, знаете, думал найти ее через интернет. Но ничего не вышло. Слышал только, что Винес умерла, а Женева исчезла. В Гарлеме ничего не стоит уйти на дно. Тетку свою тоже не смог найти. Они жили у нее какое-то время. А вчера утром одна моя старая знакомая, она работает в центре, видела переполох рядом с Черным музеем. Вроде кто-то напал на девушку из Гарлема, которой 16 лет, а зовут Женевой. Она знала, что я ищу дочь, позвонила. Я подкатил к одному говнюку. Ошивается в центре. И зарядил его навести справки по школам. Он узнал, что учится она в школе Лэнгстона Хьюза, куда я за ней отправился. «Там тебя засекли», — сказал Селитто, — «у входа на школьный двор». «Все верно. Это был я. Пришлось уходить, когда вы всей толпой решили сесть мне на хвост. Но я вернулся попозже. От одного сопляка узнал, где она живет. В северном Гарлеме у парка Морнингсайд. Хотел сегодня туда сходить, передать книги, но увидел, как вы затолкали ее в машину». Джакс кивком указал на Белла. Детектив задумчиво нахмурил брови. «Бомж с магазинной тележкой». «Все верно. Косил под бомжа. Дальше поймал такси и проследил за вами до этого места». «И пушку прихватить не забыл», — подметил Белл. «Мою малышку кто-то хотел убить», — вспылил Джакс. «Вы что думали? Конечно, я обзавелся стволом. Никому бы не позволил к ней подойти». «Ты им успел воспользоваться?» — спросил Райм. «Пистолетом?» «Нет». «Проверим». «Только раз попугал одного говнюка, который показал мне дом Женевы. Кевин зовут. Он плохо о ней отзывался. Ничего больше ему не сделал, навел на него разок, чтобы в штаны наложил как следует. По делам ему. Вот и все. Ну, и навешал ему слегка. Можете его отыскать и сами узнаете». «Как имя той женщины, которая тебе вчера позвонила?» «Бетти Карлсон. Работает где-то рядом с музеем». Джакс кивком указал на свой мобильник. «Ее номер в списке входящих звонков начинается на 718». Селитто взял трубку и вышел в прихожую. «А как же твоя семья в Чикаго?» «Какая семья?» Джак сдвинул брови. «Мать рассказывала Женеве, что ты уехал в Чикаго с какой-то женщиной и там женился», — объяснила Сакс. Джак скривился, закрыл глаза. «Да нет же! Нет! Это вранье! Я и в Чикаго-то никогда не был. Винес, наверное, специально ей это наплела, чтобы настроить против меня. Вот змея! Как я мог ее полюбить?» Райм развернулся к Куперу. «Свяжись с управлением исправительных учреждений». «Нет! Ради бога, не надо!» На лице Джакса отобразилось отчаяние. «Меня тут же упрячут назад за решетку! Мне нельзя покидать 20-мильную зону Буффало! Я дважды просил разрешения на выезд, но оба раза мне отказали. Но я все равно приехал». Купер немного подумал. «Можно пробить его по общей базе управления. Рутинный запрос никто не заметит». Райм кивнул. Спустя минуту на экране компьютера появилось фото Алонсо Джаксона и его учетные данные. Купер пробежал их глазами. «С рассказом все сходится. Досрочное освобождение, положительная характеристика с места учебы. В качестве ближайшего родственника значится дочь по имени Женева Сеттл». «Спасибо огромное!» — облегченно выдохнул Джакс. «Для чего было посылать книги? Я же не мог просто явиться и все вам выложить. Сразу бы загремел обратно. Вот я и собрал те книжки, которые Женева читала в детстве, чтобы она поверила, что записка действительно от меня». «Какая записка?» «Написал ей записку, вложил в одну из книг». Купер порылся в сумке. В потрепанном экземпляре «Таинственного сада» нашелся листок, на котором аккуратным почерком было написано: «Жен, детка, это от твоего отца. Прошу, позвони мне». Ниже стоял номер его сотового. В лабораторию вернулся Селитто, кивнул. Поговорил с Карлсон. Она подтверждает его слова. «С матерью Женевы расписан ты не был?» — спросил Райм. «Поэтому у девочки другая фамилия?» «Все верно». «Где ты живешь?» — спросил Белл. «Снял комнатушку в Гарлеме на 136-й. Хотел забрать Женеву к себе в Буффало, когда найду, пока не получу разрешения вернуться домой». Его лицо застыло, и Райму показалось, что в глазах светится неподдельная грусть. «Но теперь, видимо, этому не бывать». «Почему?» — поинтересовалась Сакс. Джакс с тоской улыбнулся. «Я видел, где она сейчас живет. Очень славный домишко около Морнингсайда. Я, конечно, искренне за нее порадовался. Теперь у нее пара хороших приемных родителей, которые о ней заботятся. Может, даже есть брат или сестра. Ей всегда хотелось младшеньких. Но тот случай с Винес в клинике поставил на этом крест. Разве захочет она теперь вернуться ко мне? Она получила все, чего заслуживает, чего я не смог ей дать». Райм бросил на Сакс удивленный взгляд. Он склонялся к тому, чтобы поверить Джаксу, но внутри у него сидел упрямый полицейский скептицизм. «Хочу задать еще кое-какие вопросы. Все что угодно. Ты упомянул тетку. Кто она такая?» «Сестра моего отца, Лили Холм. Помогала меня растить. Пережила двух мужей. В этом году, в августе, ей должно было стукнуть 90, если она, конечно, еще жива». Райм понятия не имел о дате ее рождения или возрасте, но имя назвала им Женева. «Да, она жива». Улыбка. Затем: «Рад слышать. Очень по ней скучал. Ее я тоже найти не сумел». «Ты что-то внушал Женеве насчет слова «сэр», — сказал Белл. «Что именно?» «Когда она была маленькой, я учил ее, что надо смотреть человеку в глаза и всегда вести себя уважительно. А сэр или мэм говорит только тому, кто этого заслужил». Глядя на Райма и Сакс, каролинец кивнул. «Кто такой Чарльз Синглтон?» — спросил Райм. Джакс удивленно моргнул. «Откуда вы про него знаете?» «Отвечай на вопрос», — рявкнул Дел Рей. «Он мой... даже не знаю. Прадед, наверное». «Продолжай», — подтолкнул Райм. «Ну, был рабом в Виргинии. Потом хозяин отпустил его вместе с женой и даже отдал им ферму на севере. Чарльз ушел на войну добровольцем. Знаете, как в том фильме с Дензелом Вашингтоном и Морганом Фрименом? Вернулся, возделывал сад, преподавал в школе, в бесплатной школе для черных детей. Зарабатывал, продавая сидр рабочим, которые трудились на доках недалеко от фермы. Знаю, что во время войны его наградили. Он даже раз Авраама Линкольна видел в Ричмонде, аккурат перед тем, как северяне одержали победу. По крайней мере, так мне отец рассказывал». Он невесело усмехнулся. «А дальше такие дела. Вроде его арестовали за кражу какого-то золота или ценных бумаг. Угодил в тюрягу, прям как я. А что с ним случилось после тюрьмы, знаешь?» «Нет, об этом ни слова не слышал». «Убедились теперь, что Женева — моя дочь?» Дел Рей посмотрел на Райма, вопросительно приподняв бровь. Криминалист смерил Джакса взглядом. «Почти. Остался сущий пустяк. Ну-ка, открой рот». «Ты мой отец?» Женева уставилась на него в немом изумлении. Сердце глухо колотилось в груди. Придирчиво его рассмотрела. Лицо, плечи, руки... Бессмысленно было отрицать, что он кажется ей знакомым. На руке по-прежнему был перстенек с гранатом, который ее мать подарила ему на Рождество, когда они еще вместе справляли праздники. Образ, с которым Женева мысленно сравнивала этого человека, был неясным, как будто пытаешься рассмотреть кого-то против яркого солнца. Несмотря на его водительское удостоверение, на снимок, где она совсем крохой сидела вместе с ним и матерью, Женева была готова отпираться до последнего. Однако анализ ДНК, сделанный мистером Купером, сомнений не оставлял. Они были родственниками. Сейчас в комнате наверху были только она, отец и, конечно, мистер Белл. Остальные детективы внизу продолжали ломать голову над тем, кто стоит за ограблением ювелирной биржи. Но и мистер Райм, и Амелия, и все остальные, даже убийца и прочие ужасы двух последних дней, все это на время вылетело у нее из головы. Сейчас ее занимали совсем другие вопросы. Откуда здесь взялся ее отец? И зачем? И, пожалуй, важнее всего, что теперь будет? Она кивнула на сумку, достала томик доктора Сьюза. «Я больше не читаю детские книги. 2 месяца назад мне исполнилось 16. А это, наверное, чтобы напомнить ему обо всех ее днях рождения, которые он пропустил. Я принес их, чтобы ты поняла, кто я такой. Знаю, что ты давно их переросла. «Как твоя новая семья?» — холодно спросила она. Джакс помотал головой. «Мне сказали, что Винес тебе про меня всякого наговорила, Женя». Женеву разозлило обращение, которым он пользовался когда-то, очень давно. «Она тебя обманывала, чтобы настроить против меня?» «Что ты, Женя? Я бы тебя никогда не бросил. Меня посадили. посадили?» «Это правда, мисс», — подтвердил Роланд Белл. «Мы проверили его дело. Был арестован в тот день, когда вы с матерью видели его в последний раз. С тех пор сидел в тюрьме. Только что освободился». Джакс рассказал об ограблении, о том, как отчаянно нуждался в деньгах, чтобы наладить ей жизнь, помочь матери. Но слова казались пустыми и сбитыми, всего лишь жалкое оправдание, какие тысячами ежедневно произносят в Гарлеме наркодилер, воришка, домушник, грабитель. «Я сделал это ради тебя, детка». Женева опустила глаза на книгу, потертая, зачитанная. Кому она предназначалась, когда была новой? Где сейчас тот отец или мать, которые купили ее для своего ребенка? В тюрьме? У раковины с грязной посудой? За рулем Лексуса? В операционной с зажатым в руке скальпелем? Может, отец украл ее из магазина «Старая книга»? «Женя, я вернулся, чтобы тебя забрать. С ума сходил, пытаясь тебя найти. Чуть не взвыл, когда позвонила Бетти и сказала, что на тебя напали. Что там произошло? Кто за тобой охотится? Мне никто ничего толком не объяснил». «Просто я кое-что видела», — уклончиво сказала она, «не особенно желая делиться с ним информацией. Возможно, как готовится преступление. Ей не нравилось, в какое русло поворачивает их разговор. Она внимательно на него посмотрела и гораздо резче, чем сама ожидала, бросила. «Ты знаешь, мама умерла». Он потряс головой. «Я узнал, только когда меня выпустили. Но меня это не удивило. Винес была беспокойной душой. Может, сейчас она счастлива?» Женева так не считала. И вообще никакие райские кущи не избавят ее мать от той мученической одинокой смерти, когда ее тело превратилось в скелет, а лицо вздулось, как больная луна. Как не восполнят того, что этому предшествовало? Как она отдавалась за пару доз крека, пока ее дочь ждала у закрытых дверей подъезда? Но вслух Женева не обронила ни слова. Джакс улыбнулся. «Я видел, как ты сейчас живешь. Очень приличное место». «Уже нет. Это было временное пристанище». «Нет? Где же тогда?» «Пока сама не знаю». Она тут же пожалела, что проболталась, поняла, что приоткрыла для него дверь, чем он, разумеется, тут же не преминул воспользоваться. «Я снова подам прошение, чтобы мне разрешили сюда вернуться. Теперь, когда у меня есть семья, о которой надо заботиться, мне вряд ли откажут». «Нет у тебя здесь никакой семьи. Все кончено». «Я понимаю, детка, как тебе сейчас скверно. Но я восполню все, что не сумел тебе дать. Я...» Она швырнула книгу на пол. «Шесть долгих лет. Ни звонка, ни словечка, ни строчки». Женева с раздражением почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Смахнула их трясущимися руками. Джакс прошептал. «И куда мне было писать? Куда звонить? За эти 6 лет я ни разу не оставлял попыток с тобой связаться. Я тебе покажу. У меня целая гора писем, которые вернулись назад в тюрьму. Не меньше 100, наверное. Чего я только не перепробовал, чтобы найти тебя, но так и не смог». «Спасибо за извинения, знаешь ли, если, конечно, ты извиняешься. Но, думаю, лучше тебе уйти». «Нет, детка, позволь. Не надо больше ни детка, ни Женя, ни дочка. Я все искуплю». Джакс вытер слезящиеся глаза. Глядя на его горе, искреннее или притворное, Женева ничего не испытывала, если не считать гнева. «Уйди! Но, детка, нет, просто исчезни. В очередной раз детектив из Северной Каролины, как специалист-телохранитель, четко и решительно исполнил свой долг. Он поднялся и без лишних слов твердой рукой вывел отца в коридор. Кивнул Женеве с порога, ободряюще улыбнулся и закрыл дверь, оставив девушку наедине с собой.